Глава 19. «Так, хватит», — произнес я, вставая с неудобного гостевого кресла перед кабинетом Виктора Ермолова, соучредителя и финансового директора клана, а еще моего вроде как дальнего родственника, племянника, если быть точнее. Секретарша подняла вопрошающий взгляд. «Я могу ждать и час, и два, но не еще 15 минут», — произнес я и направился к двери. Мама и папа тоже встали, но если мама выглядела растерянно, то отец был собран и, кажется, готов к бою. Хотя, чему я удивляюсь? Он безопасник до мозга костей. Сохранение жизни своего клиента для него всегда приоритетная задача, тем более, когда клиент — его родной сын. «Виктор Александрович занят», — вежливым и холодным тоном произнесла секретарша. Я ей не ответил и рывком отворил незапертую дверь. Шаг внутрь, и вот я, наконец, увидел родственничков и до недавнего времени единоличных представителей клана Ермоловых. Виктор немного полноватый, гладко выбритый мужчина, и его брат Булат. Различить их было несложно. Первый довольно привлекательный мужчина с цепким, я бы даже сказал, волчьим взглядом, второй плотно сбитый под жары, а еще именно Булат был единственным одаренным. «Булат. Булат Ермолов. 42 года. 54 уровень». Прочел я фрейм над его головой. Братья о чем-то беседовали, но стоило мне ворваться в кабинет, как они замолкли и недоуменно посмотрели в нашу сторону. «Доброго дня», — поприветствовал я братьев и, пройдя вглубь кабинета, уселся в одно из двух десятков кресел. Видимо, моя уверенность подтолкнула родителей, потому как спустя пару мгновений мама и папа сели рядом. «Молодой человек», — произнес Булат, приподнимаясь с кресла, «вам говорили, что врываться в чужой кабинет — это невежливо?» Его первичный ступор прошел, и одаренный не стеснялся показать, кто здесь хозяин. «Невежливо мариновать главу клана, ждать под дверями вашего кабинета». Холодная ярость и чувство собственной правоты позволяли мне разговаривать с ним свысока. «Виктор Александрович», — ворвалась в кабинет секретарша, — «я их не пускала, они сам...» Начала оправдываться девушка, но договорить ей не дали. Мгновение, и едва не сбив девушку, в просторный офис ворвались полдюжины крепких мужчин с оружием. Отец вернулся к табельному волкодаву, но, поняв, что численное преимущество на стороне противника, предпочел не вынимать пистолет-пулемет из кобуры. Оттолкнувшись ногой, я развернулся в кресле. «Виктор Александрович», — произнес тот, что выглядел старше остальных. «Все нормально, Максим», — ответил хозяин кабинета. «Возникло некое недопонимание. Можете быть свободны». Когда шестерка дуболомов скрылась за дверью, не забыв прихватить с собой секретаршу, я вновь повернулся к братьям Ермоловым. Булат продолжал стоять и сверлить меня злым взглядом. «Как я понимаю, вы молодой человек Магнус Ермолов», — поправив очки, произнес Виктор. «Именно так», — кивнул я. «Приятно, приятно. И позвольте поинтересоваться целью вашего визита? Принятие дел клана и аудит сопутствующей документации?» «Даже так», — не открывая улыбки, произнес он. «Именно. Но глубоким аудитом займемся позже. В данный момент меня интересует состояние клановой казны, статьи доходов и расходов, а также перечень недвижимости». «А немного ли ты хочешь, малец?» — набычившись, спросил Булат. «А это для начала», — выдержав его тяжелый взгляд, ответил я. «И, пожалуйста, хватит играть желваками. Я встречал персонажей пострашнее». «Что ты?» — повысил голос племянничек. «Хватит брать на понт, господин Витязь». Уже без официоза по-дворовому ответил я. «Вы члены побочной ветви клана. Я представитель старшей ветви и с сегодняшнего дня официальный глава клана. А потому...» «Кажется, новый титул вскружил вам голову, молодой человек», — сняв очки, вклинился в разговор Виктор. «Но опустим ваш снисходительный тон и пассивную агрессию. Не говоря уже о том, как бесцеремонно вы ворвались в мой кабинет. Но почему личный визит, а не, скажем, официальное письмо с запросом необходимых вам документов?» «Почему неофициальное письмо?» — усмехнулась мама. «Оно уже было, 3 штуки. И на все я получил одинаковую отписку с отфутболиванием в другие департаменты клана. А вас, простите, Вера Николаевна Ермолова, официальный бухгалтер главной ветви клана и мать Магнуса. И предвосхищая ваш вопрос, да, моего образования и компетенции в финансах и бухгалтерии более чем достаточно для понимания тонкостей занимаемой должности». «Очень приятно», — с формальной улыбкой ответил Виктор. «Я дам указание Валерии. Она проводит вас в бухгалтерский отдел и проследит, чтобы вы получили всю интересующую вас информацию». «Спасибо», — произнес уже я и поднялся с кресла. «Это именно то, что я и хотел услышать». Приятно было познакомиться». Покинув душный кабинет, я ослабил галстук. Все-таки держать осанку аристократа и переть на рожон не так просто. При нашем появлении Валерия, секретарь Виктора Александровича, уже стояла у дверей. Видимо, прониклась всей серьезностью ситуации. В городе новый шериф, пусть привыкает. «Валерия...» — протянул я, и, не зная отчества девушки, подглядел его на бейджике. «Геворковна, можно, пожалуйста, две чашки кофе и минералку без газа в переговорную номер 2?» Девушка едва ли не щелкнула каблуками, вызвав у меня улыбку. «Ну ты даешь, Магнус!» — нервно усмехнулся отец, когда мы заняли довольно большой зал персон на 40. «Где ты этого набрался?» «Да так. Общался с разными», — усмехнулся я, потянув из соломинки воду. «Но сейчас не об этом. Мам, на тебе бухгалтерия. Копай где хочешь. Лезь на рожон, требуй. Можешь даже провоцировать, но вытащи всю информацию по состоянию дел как клана, так и холдинга наших родственников». «Ах, сынок», — улыбнулась мама, — «неужели ты действительно веришь, что у них не прикрыты тылы? Видел взгляд Виктора, когда ты заговорил про аудит? Уверена, они к нему подготовились сразу же, как ты объявился». «Я это понимаю», — улыбнулся я, — «и потому папе сегодня придется поработать сверхурочно». Отец поднял бровь, не понимая, к чему я веду. «Видел сушильную в торговом центре напротив офиса? Сёгун и Сакура, кажется. Сегодня, а может быть завтра, тебе придется провести там несколько обеденных часов». «Я ценитель грузинской, а не японской кухни», — усмехнулся папа. Кажется, напряжение в кабинете дальних родственников не прошло бесследно, даже для его стальных нервов. «Кто работает в бухгалтерии?» — задавал я наводящий вопрос и сам же на него ответил. «Женщины возрастом от 25 до 50. Ты зрелый мужчина с армейской выправкой, я в их глазах мелкий сопляк. Как думаешь, у кого из нас больше шансов на вербовку?» «Погоди», — уже откровенно заржал папа. «Ты мне предлагаешь их соблазнять?» «Соблазнять, подкупать, шантажировать. Методы не столь важны, главное — добраться до настоящей, а не нарисованной бухгалтерии». «Магнус прав», — не сдерживая улыбки, согласилась мама. «Может, действительно наш мальчик уже созрел для женитьбы?» Отец от неожиданности прыснул кофе. Закашлялся, вытирая пошедший носом напиток и, выпучив глаза, смотрел на нас. «Магнус созрел для чего?» — ошарашенно переспросил он. «Ты ему не сказала?» — посмотрел я на маму. «Я думала, ты сказал?» — улыбаясь, ответила она. «Так, а теперь подробно с самого начала», — отложив кекс и чашку, произнес отец. «Кто и что должен был мне сказать, но не сказал». Покинув офис холдинга, братья Ермоловы, я проверил смарт. К полудню набежало несколько сообщений. Девчонки желают доброго утра. Дубликат выразил свое негодование по поводу объяснительной за вчерашнюю драку. Семен прислал короткое «надо встретиться», но самое интересное сообщение пришло от Пуговки. «Нужно увидеться. Сегодня, сейчас. По скриптум. Как здоровье? Не терпится дождаться, когда ты выздоровеешь, и сломать тебе руку. Ты знаешь за что». Пост по скриптум. «Не вздумай перекрываться и игнорить мои сообщения. Найду, хуже будет». Да, вампирша в своем репертуаре. Впрочем, и бегать от нее я не собирался, а потому выбрал ее имя из списка контактов и набрал. «Привет, чего хотела?» «Чего хотела?» — взорвалась ведьмочка на том конце провода. «Капец! Ты, падла, хоть бы поблагодарил за то, что еще дышишь!» «Голос, пожалуйста, на 2 тона пониже. А то я еще и оглохну», — усмехнулся я. «Где ты территориально? Я подскочу», — успокоилась она. «В Орле», — встречался с родственниками. «Витя и Булатом», — догадалась она. «И как прошло?» «Не сошлись характерами», — усмехнулся я. «Так чего хотела?» «Не по телефону. Дуй в портальный узел Орла. Буду ждать тебя там». Положив трубку, тут же набрал Фобоса. Парень не ответил ничего дельного, но тоже попросил о срочной встрече и предложил свое имение. Зато Антон, которому я позвонил следом, внес некоторую ясность в ситуацию вокруг Семена. Как оказалось, черноозерские не блефовали, когда намекали на последствия неправильных решений. Сначала отказался присягнуть им на вассалитет, а вчера так и вовсе прямо сообщил директору, что не будет участвовать в Кубке молодых дарований под знаменами школы. Как итог, клан-покровитель Академии запустил процедуру лишения Шараповых титула. Как такое возможно? Понятия не имею. Но дело серьезное, а значит, нужно встретиться как можно быстрее. Добравшись до офиса ООО «Боже, какой мужчина», сообщил девушке-менеджеру о том, что меня ждут. Так кивнула и попросила следовать за ней. Эмма нашлась возле большого телевизора, на котором рубилась в приставку. Увидев меня, девушка отбросила пульт и подскочила на ноги. «К «Капец ты долго!» — возмутилась она. Впрочем, я начинаю привыкать к ее манере общения. Девушка только делала вид, что злилась. На самом деле колкости ее языка были лишь частью характера и никак не относились к реальному отношению к человеку. «Разговор длинный», — уточнил я и, получив кивок, предложил следующее. «Тогда давай не здесь. Доберемся до усадьбы Шараповых и там поговорим». «Ты что, раскомандовался?» — округлив глаза, удивилась девушка. «Я тут, понимаешь, его жду, а он...» «Мир не вертится вокруг тебя. Я сам как свадебная лошадь». «Это как?» — удивилась девушка. «Вся голова в цветах, а задница в мыле. У меня сегодня была встреча с дальними родственниками, которые не сильно спешат делиться имуществом клана. Завтра встреча с родственниками Кати по поводу помолвки. У Семёна проблемы с боярством. А еще непонятные мутки Карины Лейнинген и влюбленный в нее двойник. И как вишенка на торте, услуга для Каина, которую я не знаю, как выполнить». «Хорошо, хорошо», — в примиряющем жесте подняла руки девушка. «К Шараповым так к Шараповым. Главное быть правой рукой Зила». Девушка подошла к стойке регистрации, и без лишних разговоров мы получили персональный портал прямо к воротам имения Шараповых. Я набрал друга, и через минуту кованым воротам вышел целый комитет по встрече. Помимо самого Семёна и Антохи, кутаясь в осенние куртки, к нам вышли его близняшки, а также мои девчонки, причем все, даже Настя, с которой мы официально не помирились, была здесь. Интересно, а девушка знает, что является внучкой славянской богини смерти? «Руку убери», — прошептал я пуговке, которая зачем-то взяла меня под руку. «Я только-только начал мириться с девчонками. Личные проблемы из-за ревности мне не нужны». «Какие мы нежные», — усмехнулась Эмма, но руку убрала. В мгновение буквально из воздуха перед нами материализовался еще один персонаж. «Будь здрав, боярин!» — пропищал гном, полурослик. «И ты, сука!» — произнес он уже пуговки и повернулся к Фобосу. «Как хочешь, хозяин, но чертово отродье я в дом не пущу!» Несколько секунд пуговка пыталась понять, что происходит, а потом схватила мелкого поганца за шиворот. «Я тебя на атомы разложу!» — пообещала она, сбив шапку-ушанку с маленького, но нахального существа. Впрочем, у мелкого поганца были на этот счет свои аргументы. Существо, что ростом доставало мне едва ли до пояса, превратилось в пятиметровую фигуру гиганта. Бородатое нечто легко вырвалось из захвата и занесло кулак, чтобы расплющить вампиршу, но Семён оказался быстрее. «Веник отставить!» — хозяйским голосом приказал Фобос. «Эти люди мои гости, и ты примешь их подобающе». «Домовой, значит», — прикусив губу, сделала Эмма вывод. «Бывший дворовой. Я его повысил», — ответил Семён. «Извини, он немножко дикий, почти 200 лет в лесу прожил». «Почем продашь?» — произнесла пуговка, переводя разговор в меркантильное русло. «Я друзей не продаю», — твердо ответил он и обратился уже к домовому. «Веник, у нас гости, сообрази на стол». «Как скажешь, хозяин», — уныло повиновался веник и, сунув руки в карманы, зашаркал к дому. Дом Семёна оказался действительно внушительным, с претензией на фамильную усадьбу, так сказать. Впрочем, на стенах не хватало нескольких картин, но и этому было объяснение. После подставы отца Фобос наверняка постарался вырвать факт его существования из семейной истории. «Девушки, подождите нас, пожалуйста, в гостевом зале», — на правах хозяина попросил Фобос. «Давай не будем», — отозвался уже я. «Здесь все свои, ну или почти все». «А что я?» — удивилась пуговка. «Ты мне что, не доверяешь?» «Честно, не уверен», — признался я. «Со всеми присутствующими я прошел огонь и воду. С тобой же нас объединяет одна пьянка». «Какие мы нежные!» — закатила глаза Эмма. «Вот только зря ты доверяешь всем присутствующим, кроме меня. Как минимум двое являются информаторами черноозерских». Сказать, что я опешил от такого заявления, значит не сказать ничего. Слова Эммы против репутации моих друзей. И кому прикажете верить? Я доверился своему чутью. «У тебя есть доказательства?» — смотря девушке прямо в глаза, произнес я. «Нет? Тогда не пытайся посеять между нами раздор». «Да пожалуйста». Усмехнулась она и по-хозяйски завалилась в ближайшее кресло. «Но наш разговор состоится лично». «Мой тогда тоже», — произнес Семён, оглядев всех присутствующих. Крыть было нечем, и потому я, Фобос, Бастион и Пуговка все-таки переместились в рабочий кабинет нового главы клана Шараповых. Едва за нами закрылась дверь, как Семён активировал какой-то артефакт на стене, и по углам предметов пробежало едва заметное голубое свечение. «Сфера отрицания?» — удивилась девушка. «Не думала, что у такого маленького клана есть подобные артефакты». «Мой отец, земля ему стекловатый, был изрядным параноиком», — ответил Семён. и тут же прижал девушку к стене. «Ты говорила про крыс? Кто?» «Оу-оу-оу! Не так быстро, красавчик! Ты бы меня сначала в кафе пригласил!» Усмехнулась пуговка и оттолкнула парня. «Отвечу, если результат нашего разговора меня устроит. Извини, Магнус», — произнесла она, повернувшись уже ко мне. «Как ты сказал, одна совместная пьянка — это еще не дружба». «Семен», — произнес я, намекая другу на то, что пора бы начать разговор. «Черноозерские», — процедил он сквозь зубы. «Мой отец был их шестеркой. С их же помощью он и получил боярский титул. Подделка документов. Поначалу все так делали. А теперь они решили дать заднюю и наказать тебя за неповиновение». Парень кивнул. «После того, как я отказался от присяги, они разорвали сотрудничество кланов, а весь бизнес отца был завязан на фармацевтической ветке их корпорации. Бюджет клана просел до 22%. А если меня лишат еще и титула, это конец клана». «Не если лишат титула, а когда лишат», — едко заметила пуговка. «Впрочем, ты еще легко оделся. Если бы был жив твой отец, при вскрытии махинации вы бы все дружной семьей отправились в ссылку куда-нибудь в Уренгой. А так выходит, что виновный уже умер, а с детей взятки гладки». Впрочем, Семен не среагировал на ее подколку и невеселую правду. Это говорило о том, что Фобос в отчаянии. «А какие есть варианты?» — произнес я, пытаясь найти выход. «Да по сути только один», — отозвался уже Антон. «Брак с высокородной особой». «Еще личное получение титула», — добавила пуговка. «Вот только империя сейчас ни с кем не воюет, а значит, и отличиться вариантов мало». «Понятно», — кивнул я. «Значит, будем думать. А у тебя какой вопрос?» — обратился я уже к пуговке. «Простой. Куда вы сбежали после того, как ты запер меня в своем блокноте?» «Свиток на разовый портал», — ничуть не задумавшись, соврал Семен. В ответ вампирша закатила глаза. «Фобос, ты меня за дуру держишь. Арбуз — член клана, и на нем висит метка Зила. На всякий случай. После того, как вы удрали через нарисованную дверь, я сразу связалась с шефом, но тот не смог найти арбуза в нашем слое реальности. Догадываешься, что это значит?» «Это значит, что Зил недостаточно хорош в поиске своих людей», — ответил я. «Пуговка, конечно, подруга, но раскрывать ей свой собственный карманный мир я не намерен. Зил в прошлый раз пошел на сотрудничество с государством и, как итог, стал сначала заложником, а потом и главным врагом России». «Что ты вообще знаешь про Зила?» — зло процедила вампирша. Нелестные слова о ее наставнике задели девушку больше, нежели подколки в ее адрес. «То, что он немного поехавший», — произнес я, не побоявшись обострить конфликт. «Скажешь не так? Какой человек в здравом уме будет использовать живых людей в качестве наживки для крокодила?» «Капец ты узколобый», — фыркнула она. «Зил — сильнейший из игроков. Знаешь, сколько раз он спас Землю от вторжения? 6. Каждый житель нашего плана 6 раз обязан ему своей жизнью. А еще он самый добрый и человечный из тех, кого я знаю. И, кстати, по поводу моего вопроса. Я хотела по-хорошему, но ты сам отказался». «Я ни от чего не отказывался», — ответил я, чувствуя, что приближаюсь к чему-то очень нехорошему. «Зил просканировал трек арбуза с привязкой по времени и нашел конечную точку вашего портала», — подмигнула пуговка. «Твое личное измерение или новый открытый только тобой план реальности? Как он называется?»